Глава 16. 4 месяца спустя. Кассия. «Как все продвигается? По вашим расчетам мы успеваем?» — спросила я у Микеля, рукавом устало вытирая взмокший лоб. Я сильно вспотела, отросшие до середины шеи волосы липли к лицу. Часть одежды была в пыли и каменной крошке, не говоря уже об абсолютно грязных руках и наручах Фантаса. Шумно вдохнув запахи нового мира, я в очередной раз поймала себя на мысли, что воздух здесь кажется сладковатым, хотя к этому быстро привыкаешь. По словам Мороса, местный климат сменяется, как и положено, по сезонам, схожим с нашими. Но по сложившимся ощущениям мы открыли проход весной, а сейчас заканчивается лето, хотя в Палагеде, Даории и мире людей наступила зима. Буквально в шаговой доступности от прохода начали строить новый город. Он будет основным мегаполисом. За последние 4 месяца сюда привели 1000 людей и даориев, перегнали 100 лошадей и нужную технику из мира людей, чтобы максимально ускорить строительство. Весь упор идет на жилые дома и необходимые для инфраструктуры здания. Библиотеки, театры, храмы и шикарные дворцы начнут строить позже, когда появится уверенность в том, что у всех даориев будет дом для переселения. По словам Микеля, металлы изучили, и все вздохнули с облегчением. Они способны проводить зарево. Я прихожу сюда редко, но на весь день и работаю до тех пор, пока не начинаю валиться с ног. Я прокладываю дороги, а Микель протягивает подземные трубы с проводом зарева. У него есть целая команда из клана металлов. Они подменяют царя, если он устает, или выполняют его поручения. Я же одна, но не жалуюсь. В моих интересах им помочь. В качестве платы цари подпишут выгодный Палагеде мирный договор. Пару раз со мной приходил Гипнос, мастер настоящих иллюзий. Обладая огромным количеством знаний, он за один раз воссоздал здание знаменитой библиотеки в Даории. А я попыталась эту иллюзию сделать реальной. Получилось. Однако подобное применение силы вытянуло из меня все, и я отключилась. В чувство привели целители какими-то сильно пахнущими мазями и решили, что мне стоит растрачивать силы потихоньку. Так я принесу больше пользы. «Тяжело сказать», — нахмурив лоб, ответил Микель и протянул мне флягу с водой. «Некоторые влиятельные семьи недовольны переселением. У нас нет времени возводить им роскошные особняки, а споры тормозят процесс строительства». Я показала ему грязные руки, и Микель подошел, чтобы напоить меня самому. Сперва близость была неловкой. Мгновения растягивались, пока мы оба были напряжены. Но месяцы работы бок о бок сблизили, и я даже не дернулась, когда он убрал прилипшую прядь волос со щеки. Я отказывалась работать с кем-либо из даориев, кроме Микеля. Трое видеть не могла, а новый огненный телохранитель, Тион, был молчалив и благоразумно наблюдал за нами издалека. Иногда он прятался так хорошо, что я и не замечала его присутствия. Микель выглядел лишь немногим чище. Он за сегодня уже успел проложить участок металлических труб и пришел проведать меня. Местная звезда, служащая главным светилом, вокруг которого вращаются планеты, казалась больше, чем в Палагеде, и сейчас медленно клонилась к закату. Лазурное небо окрасилось в розово-оранжевые цвета, но чуть позже оно станет фиолетовым, а затем — сапфирово-синим. Остальные работники завершили сегодняшнюю смену и разошлись. Обычно видевшие меня за работой люди и даории замирали, разинув рты, никто из них не пытался со мной заговорить, подружиться и тем более заигрывать. Мне это на руку. Я не искала общения, а приходила, чтобы полностью погрузиться в работу и забыться. «Не получается послать упрямых ослов куда подальше», — понимающе ответила я, утолив жажду. «Все кланы зависят от своих состоятельных семей, так как они вносят свою финансовую лепту в благосостояние», — расслабленно ответил Микель. Я понимающе кивнула. В Палагиде было то же самое. Я думала, что, уладив проблемы с главами других домов, легко надену венец Архонта, но не тут-то было. Разобравшись с ними и с проблемами Даории, дедушка познакомил меня с поддерживающими благосостояние нашего дома семьями. Большинство оказались благоразумными и снисходительно приняли пробелы в моем понимании нужд наших подданных, но не все были столь сговорчивыми. Из-за всего пережитого, то ли из-за крови дома гнева в моем организме, но мое терпение стало очень коротким при разговорах с узколобыми, самовлюбленными палагейцами. «Как Октавия?» Не знаю, зачем я вообще спросила. Пока не решила, как относиться к тому, что у нас будет брат или сестра. Микель рассказал, что жена Милая и наша мачеха беременна, а после поделился домыслами, что все ее прошлые выкидыши могли быть не случайными. Брат в целом многое поведал про отца. Иногда мне казалось, что он его оправдывает, иногда обвиняет. Хотя, услышав всю историю с Алейкос от начала до конца, сама уже не могла решить, злодей ли Милай. «Хорошо», — заверил Микель. «Целители говорят, что она абсолютно здорова». «А другого неизвестного брата нашел?» Микель поделился и угрозой отца, что у него есть еще сын, которого он специально прятал от двора. «Вот такой наследник, тем более выращенный наставниками с определенными идеями, мог стать серьезной угрозой для Микеля и перемирия Палагеды и Даории». «Нет. Переселение стало хорошим поводом провести перепись жителей Эридона. Но я никого похожего не нашел. Похоже, отец все-таки солгал». «Погоди, здесь нужна плитка». Остановил меня Микель, когда я опустилась на колени и принялась создавать иллюзию асфальта, чтобы следом сделать ее реальной. «Плитка?» — язвительно переспросила я, теряя концентрацию. «Асфальт пропал». «Да, здесь будет площадь. Сделаем ее пешеходной, поэтому плитка будет смотреться лучше». Потер подбородок с отросшей щетиной Микель, не замечая моего оскорбленного выражения лица. «Может, тебе еще фонтан в центре сделать?» — взмахнула я руками. «А ты можешь?» Я громко фыркнула, и Микель рассмеялся. «Фонтан не обязателен, но буду благодарен, если создашь плитку с красивым узором». Брат одарил меня улыбкой, и я потеряла дар речи от его наглой просьбы. «Я в одиночку дороги укладываю, а тебе плитку с узором?» — обвиняюще прикрикнула я, и несколько местных птиц слетели с ближайших деревьев. «Буду очень благодарен», — с неприкрытой лестью заверил Микель. «Будет он благодарен», — проворчала я себе под нос, но вновь прижала руки к земле. «Вон, видишь, на той стороне? Размеры площади уже разметили. Есть выложенные фундаменты домов». «Плитка с узором», — продолжала мямлить я, передразнивая его голос, но вгляделась в указанном направлении. «Что?» — не расслышал Микель. «Что?» — я скопировала его удивленное выражение. «Ты поняла, о каком месте я говорю?» «Да, Кирий, сейчас сделаю плитку с узором». «Хорошо, когда ты такая», — тихо обронил он, пока я зажмурилась, представляя подходящую иллюзию в голове. «Какая?» Под ладонями разровненная земля стала плоской и каменной. Я невольно улыбнулась, представляя нужный узор. Наручи фантаса потеплели, даже прикрытые веки едва спасали от слепящего света. Кажется, брат еще что-то сказал, но нарастающее давление в голове и звон заглушили окружающие звуки. На мгновение почудилось, что меня придавила глыба, не позволяющая дышать, но ощущение спало раньше, чем успело стать болезненным, а я — поддаться страху. Послышался вздох Микеля, я открыла глаза, чтобы убедиться в верности созданного. Увиденное меня удовлетворило, и я отняла ладони от плитки. Все созданное осталось на месте. «Разговорчивая, живая», — запоздало ответил Микель, а меня сильно качнуло вперед при попытке встать. Вместо этого чуть не рухнуло лицом на камень. Микель в последний момент успел подхватить, но я все равно ободрала ладони. «Проклятие!» — тихо пробормотала я. Мир беспрерывно кружился перед глазами. Брат помог мне сесть и осмотрел мое лицо. Я же не могла сфокусировать на нем взгляд. «Ты истощена. На сегодня все, Кассия». «Надо проверить, везде ли ровно уложено», — напомнила я, взмахом руки указывая на созданное. «Святые Мойры, Кассия, ты за один раз выложила целую площадь. Здесь 70 метров на 100 с чем-то. Я думал, что ты будешь выкладывать ее кусками, как и дорогу». Голос Микеля был искренне взволнованным, он снова дал мне воды. Я не знала своих пределов и как подобные иллюзии истощают, пока однажды не свалилась в обморок, а следом отсыпалась около суток, не в силах встать с кровати. Вначале думали, что единовременное создание больших иллюзий сказывается не лучшим образом, но медленная растрата сил оказалась даже опаснее, потому что я часто пересекаю грань и продолжаю работать, не замечая пределов. Гипнос и Веста провели с Микелем воспитательную беседу, приказывая лучше следить за моим состоянием. «Тогда бы не получилось то, что задумала», — хрипло отозвалась я, когда мир прекратил раскачиваться. «Этот узор можно было создать только целиком, иначе напутала бы. Я тебе не художник и не архитектор, в конце концов», — надувшись, добавила я, следя, как брат разглядывал воплощенную мной мозаику. Я использовала несколько оттенков серых камней, чтобы создать единую картину. «Что это? Яблоневое дерево?» — стараясь охватить рисунок взглядом, уточнил Микель. «Ага», — с самодовольной улыбкой ответила я. «Даже на каждой плитке резное яблоко?» Он ощупал пальцами узор под ногами. «Ага!» «Это символ твоего дома», — буркнул Микель. «Символ дома раздора Палагеды в Новой Даории прямо под ногами у царей». Моя ухмылка стала до боли широкой. Его недовольное выражение лица смешило. «Уверена, плевать Микелю, какую плитку я выложу, лишь бы была. Руками людей и даориев выкладка этой площади заняла бы сутки, а я сделала все за пару минут и без затрат со стороны материалов». «Ладно», — выдавив страдальческую улыбку, ответил Микель. «Я это заслужил». «Еще как заслужил», — согласилась я и встала на ноги, но брату пришлось меня поддержать, чтобы я вновь не рухнула. «Это ведь и твой дом». «Что?» «Дом раздора. Это и твой дом, Микель. А значит, и твоя символика». Он продолжал на меня таращиться, словно ни слова не понял из сказанного, хотя я уже бегло говорила на палагейском, а наши языки мало чем отличались. Разве что определенной терминологией. Мы никогда не обсуждали с ним Майрона, нашего дедушку. Микель не спрашивал, а я не поднимала тему, неуверенная, что он вообще воспринимает семью Элиры как свою. Однако, глядя, как сперва побледнело, а потом следом покраснело его лицо, я подумала, что зря мы эту тему замалчивали. Микель в последние месяцы научился удерживать маску спокойствия, скрывая истинные эмоции. Но сейчас он был как открытая книга, а его восторг и надежда заметны любому. «Хочешь прийти в субботу?» — спросила я. «В прошлом месяце мы пропустили наш 23-й день рождения. У тебя прошла коронация. Ты приглашал, но я не смогла себя заставить», — призналась я и запнулась, не в состоянии объяснить свои эмоции. Расставшись с Каем, вообще не могла заставить себя говорить о чувствах. Планы, проблемы, политика, занятия с наставниками, шутки, ссоры. Могла говорить о чем угодно, только не о Кае и своих эмоциях. У меня их нет. Я ощущаю себя замерзшей глыбой льда. Понимаю. После всего, что Мойра и цари сделали, понимаю, почему ты не пришла к Кассе. А твоя помощь неоценима. Серьезно ответил Микель. Я благодарно кивнула, осматривая созданную плитку. «Может, дотянем ту дорогу?» — предложила я, но Микель резко мотнул головой. «Нет, никаких больше иллюзий. Мы вместе обойдем площадь один раз, проверяя, насколько ровно, но на этом все». Я не стала спорить, зная, что действительно достигла своего предела на сегодня, а, скорее всего, и на ближайшие пару дней. Микель взял меня под локоть и повел вперед. Под алыми лучами уходящей звезды мы обошли площадь. Удовлетворенные результатом, вымыли руки, умыли лица и направились к проходу на переправу. Отсюда он не менее чем в получасе ходьбы. Но прогулка мне действительно не повредит. К тому же нужно добраться до усадьбы дедушки. «В субботу твоя церемония принятия венца, верно?» — заговорил Микель после 15 минут в тишине. Мы прошли границы стройки и зашагали по полям. «Ты станешь архонтом дома раздора?» «Стану. Главенство — бремя. Но я все равно воспринимала его как победу. Мне удалось расположить к себе всех. Я усиленно продумала план. Получить венец архонта, укрепить власть, через год тайно привести Хлою с ее мамой к нам в усадьбу и начать ее обучение. Мы сменим ей цвет волос, чтобы убрать яркую схожесть, и она будет учиться управлять домом раздора прямо рядом со мной. Хочу быть уверена, что, отказавшись от титула через несколько лет, не совершу ошибку. Иногда я задумывалась, не понадобится ли Хлое больше времени для накопления необходимых знаний. Если да, то мне придется дать ей его, а значит, возвращение к Каю будет откладываться. Мысль об этом четком плане и о том, что однажды я смогу рассказать Каю всю правду, удерживала мое внимание как единственный свет в конце туннеля, и я не представляла, что делать, если что-то пойдет не так, и он потухнет. У меня нет запасного варианта развития событий. Только этот. «Утром состоится официальная церемония в храме», — пояснила я, ощутив заминку брата. «Там будет совет архонтов и представители самых влиятельных семей. Но приходи после заката. Как мне сказали, мероприятие в конце дня напоминает вечеринку. Соберутся представители нашего дома и друзья, а в тебе течет кровь раздора, Микель. Думаю, ты понравишься дедушке». Он вскинул взгляд, рассматривая вспыхивающие на небе звезды. Сгущающиеся сумерки не мешали передвигаться, так как всю дорогу до переправы освещали установленные фонари с заревом. «Тебе придется прийти одному, но обещаю, что не позволю кому-либо тебе навредить», заверила я в ответ на его заминку. Вначале предложила ему просто так, будто случайно слетела с языка. Но теперь мне все больше хотелось, чтобы он согласился. «Кай тоже придет. Ожидаемый вопрос. Но все равно ощущение было таким, словно мне дали поддых. «Не знаю», — призналась я, глядя перед собой. «В последний раз мы виделись 2 месяца назад». Да и то лишь случайно пересекались на переправе на считанные минуты. «Вы рассказали ему про Элиона?» «Да. Веста рассказала все, что могла, в первый же месяц. Про травму Ива и про смерть Элиона. Часть показала с помощью Мороса, поделившись своими воспоминаниями. Меня не было рядом, но по рассказу Гипноса Кай был в ярости». Веста пересказала мне все в красках, и в ярости едва ли отражала реальность. Судя по всему, он воспринял это даже хуже, чем в прошлый раз. Тогда он устроил кровавую баню при помощи Кер и Ириней и смог хоть немного выплеснуть гнев. В этот же раз ему не на ком было отыграться. Кай буквально сбежал в Санкт-Данам, чтобы максимально ограничить свои контакты с даориями, которые постоянно проходили по переправе. Ива и Мэйв ушли с ним, чтобы поддержать и продолжить свою работу в мире людей. У меня болело сердце за Кая, но я не могла набраться храбрости и проведать его. Я невольно провела пальцами по голому предплечью правой руки, где был Ахакор. Мне пришлось вновь избавиться от иллюзии, чтобы вести переговоры с влиятельными домами, которые должны чувствовать гул, доказывающий кровное родство с Майроном. Веста говорила правду. После снятия иллюзии я заметила заживающие шрамы. Но гипноз профессионально нанес узор и выглядело не так уж и плохо. Сейчас бывшие шрамы и ахакор остались бледным узором на руке. Без татуировки мне не стоит ходить в Санкт-Данам. И нет смысла пытаться встретиться с Каем. Я не смогла утешить его и облегчить потерю Элиона в первый раз, а нынче мои слова для Кая значат еще меньше. Посещая Пелес, Ива или Мэйв всегда заходят в гости, чтобы вкратце рассказать, как дела. Но в последний раз я видела их месяц назад. Усталый вздох Микеля помог мне отвлечься от дурных воспоминаний. «Подумай, если решишься прийти, то Веста и Гипнос тебя проведут», — заверила я, хотя уже сомневалась, что Микель находит подобную встречу безопасной для себя. Брат кивнул и благодарно мне улыбнулся, но радость не коснулась глаз, и улыбка вышла сухой. Я протяжно выдохнула и замоталась в более теплую накидку, которую протянул мне один из гоплитов дома Раздора. Четверо стражей дожидались моего возвращения у администрации. Мне бы хотелось провести немного времени в одиночестве, но с приближающимся принятием венца дедушка усилил охрану. Майрон вообще предложил на время воздержаться от посещения нового мира, чтобы не подвергать себя опасности. Но 10 лет — не настолько уж большой срок, когда надо переселить миллионы. Изо рта вырвалось облачко пара. Зима только началась. С наступлением вечера температура резко опускалась. Похоже, сегодня я все-таки перешла грань своих возможностей, потому что весьма позорно, не с первого раза, сумела сесть в седло. Поблажки с каретами закончены. К счастью, от усталости в голове сохранялась полнейшая пустота, и мне было плевать, что думают стражи. Я накинула на голову меховой капюшон и взмахом руки разрешила сопровождающим вести меня домой. Мне никогда не позволяли ехать первой, только посередине. Поэтому и в этот раз двое поехали впереди и еще двое сзади. Из-за снятого ахакора мои сопровождающие выбирали обходные пути, чтобы не привлекать внимание прохожих моим гулом. Да и более пологий путь легче для лошадей. Холодный ветер был сильным, и я плотнее закуталась в принесенную накидку. Днем стояла теплая погода, и я не стала брать ничего мехового, но была благодарна предусмотрительности гоплитов. От одежды пахло приятно, чем-то сладким, а мирный шаг лошади и тепло убаюкивали. Когда я подняла взгляд, то вокруг было темно, а свет фонарей расплывался. Я потерла глаза, надеясь вернуть зрению четкость, но усталость брала верх. Хотела окликнуть капитана сегодняшнего эскорта, но запоздало вспомнила, что не знаю его имени. Гоплиты сменялись раз в несколько дней, и лишь некоторые лица я начала узнавать. Сегодняшние же сопровождающие были у меня впервые. Вслед за сонливостью пришла головная боль в виске. Я ненадолго зажмурила глаза, но стало только хуже. Присоединилось головокружение. Я открыла рот, чтобы попросить сопровождающих остановиться, но не успела издать и звука, как желудок взбунтовался, и пришлось зажать рот рукой. Я дернула поводья, вынуждая коня замереть, чем привлекла внимание гоплитов. «Она сейчас упадет». Раздался один из голосов, когда меня накренило. Я продолжала зажимать рот одной рукой, сдерживая приступ рвотных позывов, пока при помощи второй намеревалась слезть с коня, но головокружение только усиливалось. Мне никак не удавалось перекинуть ногу. Несколько рук схватили меня за талию и буквально стащили на землю. Нога подвернулась на неровной дороге, боль прострелила лодыжку. Мой конь нервно заржал, толкнул боком, и я сразу рухнула, едва не свалив одного из гоплетов. К счастью, меня не вырвало. Я торопливо схватилась за край застегнутой накидки, чтобы освободить лицо от густого меха. Глубокий хриплый вдох напомнил ушат ледяной воды. Разум моментально прояснился. «Нет, не давайте ей снимать накидку!» — приказал другой голос. Я с удвоенной силой дернула завязки, но пальцы едва слушались. Все тело казалось неуклюжим, не получалось даже встать. Уже заподозрив неладное, я пнула одного из стражей в лицо, когда он наклонился, послышалась ругань. Мозг совсем не соображал. А вымотанная после создания сегодняшних иллюзий в Новой Даории, я никак не могла сотворить пистолет, едва сделала какой-то тупой кинжал, но удара одному из гоплетов по ребрам хватило, чтобы он ослабил хватку. Я надрывно закричала, когда они попытались поднять меня. Сладковатый запах меха теперь душил, пока один из гоплетов пытался зажать мне нос тканью. После на голову надели мешок и затянули. Весь мир закружился, сердце забилось где-то в горле, когда меня оторвали от холодной земли с явным намерением куда-то отнести. Большую часть разговоров я перестала разбирать из-за навязчивого дурмана. Голову прострелила резкая боль, но она ушла на задний план, когда меня уронили. Удар о твердые камни привел в чувство. Чей-то крик был коротким, другой голос издал хрип и тоже умолк. Почувствовав, что больше никто не держит, я в панике стянула мешок с головы, вскочила на ноги и остервенело содрала с себя меховую накидку. Холодный воздух остудил разгоряченное лицо. Я жадно вдыхала и выдыхала, мысли стали четче, но головокружение заставило пошатнуться и прислониться к стене одного из домов. Я огляделась, не понимая, где нахожусь. Место напоминало переулок. Желчь явно подкатила к горлу, когда взгляд упал на мужчину, который сдавил удавку на шее последнего, еще находившегося в сознании гоплета, и безжалостно душил. Гоплет болтал ногами в воздухе, потому что был мужчине лишь по плечо. Сцена ужаснула. Я попыталась убежать, но ноги заплетались. Сзади раздались шаги, меня опять повело в сторону, и я налетела на угол дома, не рассчитав поворот. «Кирия, погодите! Постойте, я не причиню!» Я рухнула из-за боли в лодыжке. Тело тряслось, но мозг достаточно прояснился, чтобы создать пистолет. К несчастью, противник оказался профессионалом. Он не пытался бежать. Наоборот, стремительно сократил расстояние, схватил руку с пистолетом и вывернул, заставив меня охнуть. Пальцы свело судорогой, и пистолет исчез. «Вам нельзя стрелять, Кирия. Свидетели вряд ли осознают, что у вас в руках иллюзии, а запрет на огнестрельное оружие строг даже для аристократов. Репутация наследницы должна оставаться безупречной во благо вашего дома, тем более перед принятием венца». Незнакомец говорил ровно и нравоучительно, мало обращая внимания на мои попытки вырваться и жалкие удары. Я смогла пнуть его в бедро, но он едва поморщился, продолжая удерживать мои руки от создания оружия. «Пожалуйста, успокойтесь. Я здесь не для того, чтобы вам навредить». «Кто ты?» — хрипло выдавила я, обмякнув. Сил бороться не осталось. Тело ныло, а подвернутая лодыжка продолжала пульсировать. Хотя бы головокружение и боль в виске унялись. «Меня зовут Оникс, Кирия. Я из Дома Гнева и один из доверенных помощников Гелиона». Я во все глаза уставилась на Оникса, стараясь повнимательнее в полумраке рассмотреть его лицо. Крепкое телосложение, высокий рост, черные волосы и карие глаза. Я точно не встречала его раньше. Но желая он моей смерти, уже убил бы. Однако он, наоборот, медленно отпустил мои запястья и осторожно помог мне подняться. «Можете идти. Насколько понимаю, лодыжка не в порядке», — заботливо осведомился он. «Что? Что происходит?» Я по-прежнему была слишком ошарашена. Холодный воздух перестал приносить облегчение, меня начало знобить. Одежда без накидки была недостаточно теплой. «Думаю, вас хотели припугнуть. Сомневаюсь, что это покушение. Хотя и этот вариант я бы не стал исключать», — сказал он, предложив мне руку в качестве опоры, когда я сделала пару неуверенных шагов. «А кто ты? Наемник?» Я бросила это просто так, в качестве слабого предположения, но Оникс неловко повел плечами. «Вроде того». «И ты работаешь на Гелиона?» «Если нужно. Но сейчас меня нанял Камаэль. Я не первый год на него работаю, хотя впервые в мои обязанности входит беспрерывная слежка». «Кай нанял тебя, чтобы следить за мной?» «Да». «Как давно?» 4 месяца назад. Если честно, не думал, что мои услуги все же пригодятся». Я хватала ртом воздух, пока Оникс неторопливо вел меня обратно к лошадям. Все 4 гоплитов лежали в переулке. Я замерла, не решаясь уточнить, убил ли он их, хотя один точно дышал. «Не говори ему». Оникс нахмурился, явно не сразу поняв, о чем я прошу. «Не могу, Кирия. На вас напали. И я обязан. Я заплачу. Заплачу в 3 раза больше, чем он тебе дал», — испуганно пообещала я, сжав руку Оникса, словно он прямо сейчас мог уйти, чтобы рассказать все Каю. Мой план даже не начал действовать, а уже мог развалиться на части. Мысль об этом пугала сильнее, чем 4 тела поблизости. Я догадалась, что эти гоплиты не из моего дома. Скорее всего, от настоящих они избавились. Нужно отправить людей на поиски, чтобы выяснить, живы ли те. И у меня не больше часа, прежде чем дедушка поднимет тревогу из-за моего отсутствия. Оникс ответил мне вымученной улыбкой, которую было немного странно видеть на лице наемника, хотя обходился он со мной вежливо и почтительно. Не назови он свою профессию, я бы не подумала, что его род деятельности связан с криминалом. «Репутация и преданность, Кирия, это стоит больше любых денег», — возразил Оникс. «Ива. Доложи только Ива. Он же секретарь Кая. Так ты выполнишь работу. Прошу». Я с уважением отнеслась к его долгу, но не могла себе позволить, чтобы Кай узнал о случившемся. Ива же наверняка скроет секрет. По крайней мере, был шанс. Оникс нахмурился, но после все-таки согласно кивнул. У меня с губ сорвался вздох облегчения. Мужчина наклонился, чтобы поднять сброшенную мной меховую накидку. Он поднес ее к своему лицу и вдохнул, а после с отвращением отбросил в сторону. «Похоже, ткань пропитана раствором Белигора», — заключил он. Мне название ничего не сказало, и Оникс это понял. «Вызывает сонливость и галлюцинации». Я перевела взгляд на гоплитов. Сердце перестало биться в страхе. На место паники пришел медленно разгорающийся гнев. «Оникс?» «Да, Кирия?» «Я все-таки вынуждена попросить тебя о помощи, но щедро заплачу за работу». «Что требуется?» «Если хоть один из них жив, пожалуйста, выясни, кто их нанял». Я с такой силой толкнула дверь, что та распахнулась настежь и ударилась о стену. Мне было плевать, повредилось ли убранство. То, что я уговорила себя не поджигать усадьбу Ойзис ночью, было уже достаточной милостью с моей стороны. Архонт зависти лишь наигранно округлила глаза, будто мое появление ее удивило, хотя сама спускалась по роскошной лестнице навстречу. Слуги наверняка доложили ей о моем прибытии, стоило мне спешиться с коня у ворот. Вчера Оникс благополучно сопроводил меня до дома после того, как выпытал из подонков всю нужную информацию. Это заняло не так много времени, и все же дедушка уже переживал. Пришлось ему рассказать, а наших гоплитов, к счастью, нашли живыми, но усыпленными и брошенными на холоде. Только факт, что никто из дома раздора не погиб, притушило мой гнев ночью. Но сразу после завтрака я не выдержала и отправилась разбираться. «Какой приятный визит от наследницы раздора! Я чувствую себя польщенной за такое внимание со стороны будущего главы нашего многоуважаемого совета». Сладким голосом лепетала Ойзис, пока я, прихрамывая на больную лодыжку, стремительно пересекла разделяющее нас расстояние. Гнев на своем лице я даже не пыталась скрыть. Но Ойзис, похоже, это и не тревожило. «Как насчет чая, спира? Где она?» Оборвала я, замерев буквально в шаге от архонта зависти. Та вновь прикинулась изумленной, словно не понимала причин моих резких слов и движений, хотя я могла поставить собственную голову на кон, что кто-кто, а Ойзис все прекрасно понимала. Она не ответила, задумчиво взмахнув кружевным веером. «Так ты пришла не ко мне?» С нотками оскорбленной благородной девицы выдала архонт. «Не прикидывайся тупой овцой, Ойзис!» Не ведясь, осадила я, будучи не в настроении для словесных игр. «Где твоя сестра?» Я прекрасно помнила, что из-за Дафны умер мой первый дегустатор. Кай предупреждал, что его выбор на вечеринке Дома зависти еще аукнется мне. Но эта дрянь начала переходить все границы. К несчастью, Дафна занята обдумыванием своих неуместных поступков, наследница. Тем же милейшим голосом отшила меня Ойзис. Я дернулась в сторону, чтобы обогнуть архонта и самой найти стерву, но та опять преградила мне путь, недвусмысленно намекая, что сестру так просто она не отдаст. Я и не рассчитывала, что Ойзис преподнесет мне Дафну на блюде, но все же не ожидала, что она встанет у меня на пути. Еще одна попытка обойти архонта закончилась тем же. «Так ты знаешь, что сделала твоя сестра?» Я не спрашивала. Вдохнула полной грудью воздуха, внезапно поймав себя на неприятной мысли. «Ты с ней заодно?» «Боги, спасите!» — закатила глаза Ойзис. «В отличие от нее, я родилась с мозгами». Ответ немного, но успокоил. Меня раздражала театральность архонта зависти, и все же она была первой, кто предложил мне свою поддержку, хоть и через шантаж. Вероятно, поэтому я не особо стремилась выбирать выражения, зная, что Ойзис поймет и так. «Но видишь ли, в чем дело?» — заговорщически зашептала архонт, прикрыв лицо с одной стороны веером, будто в пустом холле кто-то мог подслушать. «Кровь не водится. Хотелось бы иметь хорошую родню, да приходится иметь дело с тем, что имеем». Я мимолетным взглядом обвела помещение, только теперь сообразив, что у входа нет даже гоплитов, хотя там должны стоять двое. Зуд неприятного предчувствия волной прошел по шее до затылка. Складывалось впечатление, что Ойзис не просто знала о моем прибытии, но подготовилась заранее. «Она тебе рассказала», — помрачнев поняла я. Прибежала ночью, поджав хвост, просить помощи у старшей сестры. Очаровательная улыбка стала мстительной, словно происходящее было для Оизис слаще любого пирога. «Теперь сестренка передо мной, как шелковая, в неоплатном долгу. Ах, сколько лет я пыталась держать ее в узде! Да она сама себе яму вырыла. А все из-за мужчины. Знала бы, что все так просто, давно бы...» Не сдержав раздраженный порыв, я вырвала веер из руки Архонта, когда та вновь принялась им обмахиваться. Теперь мне хотелось засунуть его взад сперва ей, а потом уже ее сестре. И все же я не могла позволить себе открытую вражду с Оизис, но и Дафне спускать с рук произошедшее не намеревалась. Архонт не обиделась, лишь одарила меня жалостливой улыбкой, прекрасно зная расстановку сил. Она приструнила Дафну и не собиралась отдавать полученный на нее рычаг давления. «Не в моих правилах отступать», — предупредила я тихо. «Но твоя сестра не сможет всю оставшуюся жизнь провести в четырех стенах». Архонт разве что наклонила голову на бок. Снисхождение в ее взгляде лишь усилило желание ей врезать. «Пока маловато времени, ты плаваешь среди акул, ягнёночек». Я только открыла рот, но не сумела издать и звука, расслышав шаги. Взгляд метнулся в сторону коридора в надежде, что это Дафна. Но на свет вышел Кай и настороженно замер, переведя взгляд с Оизис на меня. Он был в хорошо знакомом черном костюме, вероятно, прибыл из Санкт-Донама. Первое удивление прошло, брови нахмурились, когда он ощутил стоящее напряжение. В моем же горле моментально пересохло. Несмотря на жадное желание продолжать на него смотреть, я едва удерживала себя от позорного и мгновенного бегства. Мысль о Дафне практически выветрилась из головы перед накатившим волнением от неожиданной встречи. «Что происходит?» — осведомился Кай. «Ничего важного, Камаэль. Просто наследница забыла, что на чай мы с ней собираемся по средам, а не по вторникам». Проворковала Оизис, и я перевела остекленевший взгляд на нее. Время, казалось, застыло, пока я пыталась осознать услышанное. Она знала. Прекрасно знала о моих чувствах к нему и его ко мне. Но если всех друзей и знакомых я просила помалкивать, то Оизис в этот список не входила. Зная, насколько Кай не любит встречаться с архонтами, я упустила мысль, что Оизис вообще может стать проблемой. Особо ничего достоверного она ему не расскажет, но даже несколько фактов могут заставить Кая начать копать. «Ты проверил документы?» — спросила Архонт у Кая. На лице сына Гипноса проскользнула тень раздражения, но он умело ее скрыл. «Да, посредственные данные, которые не требовали моей проверки», — сухо бросил он, расстегнув пуговицу пиджака. «И я говорил, чтобы всю нужную информацию передавали через Мэйв». «Мне показались они важными», — наигранно сникла Оизис, придав лицу виноватое выражение. «Но я безмерно благодарна тебе, Камаэль, за чуткость и за твое драгоценное время». Кай никак не отреагировал на лесть, скорее всего, видя ее игру насквозь. У меня заплясали белые пятна перед глазами. Я изо всех сил сдерживала себя, чтобы не отхлестать Архонта ее же веером. Тяжело сглотнула, почувствовав внимательный взгляд Кая. Голосок внутри предупреждал, что надо убираться как можно скорее. К счастью, Кай не успел ничего спросить, как отвлекла появившаяся с его пальто служанка. «Сучий ты потрох, Оизис. Однажды я оторву тебе башку». Сделав шаг вплотную к Архонту, тихо прошептала я. «Обожаю тебя, С первой встречи знала, что мы подружимся. С улыбкой ответила Ойзис. Мы не друзья. Уверена? Снова притворно изумилась она. А вот мне кажется, что только друзья не рассказывают информацию о слабостях друг друга. Ойзис скосила глаза в сторону Кая. Посыл был ясен. У меня заныли зубы от того, как сильно я стиснула челюсти. «Скорее тебе нравится оставлять все козыри у себя, но они не вечны», — чуть спокойнее предупредила я, зная, что сегодня расправа с Дафной отменяется. «Поживем, увидим». «Кассиопея, я провожу тебя домой», — встрял Кай. Он не спрашивал и не предлагал, а в своей привычной манере ставил перед фактом, вероятно, недовольный нашим с Ойзис препирательством. Он не мог слышать диалога, находясь слишком далеко. Но опять же, стоило Каю что-то заподозрить, как он начнет копать. Я отступила от Архонта и швырнула ей обратно веер. Поймала Ойзис его неловко, но это не сбило с ее лица победную улыбку. «Что произошло?» — повторил свой вопрос Кай, стоило нам выйти за двери. «Ничего особенного. Я перепутала дни и время нашего чаепития», — вспомнив отговорку Ойзис, повторила я, хотя вышло настолько скупо и глупо, что Кай ответил скептически приподнятой бровью. «Мы с Архонтом зависти теперь лучшие подружки». Это вышло еще отвратительнее. Я буквально выплюнула фразу. От дальнейшего расспроса спасла лестница. Точнее, моя поврежденная лодыжка. Я оступилась на краю ступеньки и едва не рухнула. Кай тихо выругался и подхватил меня на руки. Это было выше моих сил. Сердце ускорило ритм до болезненного. Я сжалась в его руках, закрыла лицо ладонями, боясь, что даже такая мельчайшая близость сломает всю мою выдержку. «Пожалуйста, поставь меня». Я старалась сохранить голос ровным, но он все равно дрожал. Кай напрягся, но не отпустил. «Поставь, я могу сама, пожалуйста!» Продолжала молить я, при моей попытке пошевелиться, Кай лишь сильнее сжал пальцы. «Перестань дергаться». «Нет, просто поставь, я сама». «Хватит, Кассиопея, здесь пара метров». Я судорожно вздохнула, когда он, наконец, остановился у одной из мраморных скамеек недалеко от главных ворот. Кай аккуратно поставил меня на землю, но попытка ступить на больную ногу отозвалась судорогой до самого колена. Кай снял свое пальто, бросил на скамью и буквально вынудил меня сесть на теплую ткань. «Не нужно, ты испачкаешь костюм», — воспротивилась я, когда он опустился на одно колено, схватил мой сапог и потянул на себя. Пришлось прикусить язык, чтобы не издать стон боли, но Кай, похоже, заметил, бросив на меня недовольный взгляд. Не спрашивая разрешения, он снял и теплый носок. Холодный воздух ужалил теплую кожу, а прикосновение пальцев Кая к стопе послали волну мурашек. «У тебя растяжение. Небольшое, но есть отек», — подытожил он, ощупав мою лодыжку. «Когда это произошло?» «Вчера. Неудачно упала на пробежке», — соврала я. Благо тренировками можно было объяснить любую травму. Кай тяжело вздохнул, похоже, хотел что-то сказать, но передумал. «Нужно было забинтовать. В таком случае пройдет через пару дней». В его руке появился моток эластичного бинта. Не успела я ничего сказать, как он начал заматывать мою лодыжку, проверяя, чтобы не было перетянуто. «Это иллюзия. Пропадет, как снимешь. Но дома позови целителей, чтобы обработали мазями и зафиксировали ногу», — инструктировал Кай, возвращая мне на ногу носок, а затем сапог. Он почти сразу отступил на расстояние в два шага. Я неловко поднялась и протянула ему его пальто. Оно испачкалось, как и его колено. Но Кай отряхнул одежду, едва на меня взглянув. Его отстраненность чувствовалось физически. И я сама лишний раз не поднимала глаз, не зная, что сказать. Но сын гипноса решил эту проблему в присущей ему безжалостной манере. Взмахом руки приказал подвести коней, а дожидавшимся гоплитам из моего же дома велел немедленно сопроводить меня к дедушке. Сам Кай с нами не поехал. С одной стороны, я испытала облегчение, увидев, что он удаляется от усадьбы Ойзис, но с другой, его уход сопровождала уже знакомая боль. Каждая наша встреча начинала бередить мою незажившую рану, и та вновь могла воспалиться.